Не то всех на перерождение отправим. Убрать оружие, снять маски немедленно!» Подняв головы, мы увидели приближающиеся десятки парящих драконьих лучников и магов. «Какого хрена? Не слишком ли имбовые расовые способности у драконов?» Впрочем, ХП у них, несмотря на приличный уровень, было мало. Видимо, есть какая-то балансная правка-компенсация, вроде штрафа на скорость у огров, эдакие летающие стеклянные пушки. Теоретически, мы могли бы и им попробовать задать жару, но все-таки ссориться с официальными органами местной власти нам не с руки. «Мы доверенные старейшин Крангаста. Не стреляйте!» «Разберемся! Всем снять маски!» Монстры повиновались, и мы следом за ними. Некоторых врагов я узнал по именам, видел их среди стражи на крепостных стенах. Походу, Андбонге уж очень хотел поквитаться с людьми, так что даже дружков запряг. «Воскрешать никого не будем! Разбирайтесь сами!» — рявкнул командир летучего отряда. К моему удовлетворению, воскрешать Андбонге напавшие монстры не стали. Шаман-проклинатель использовал свиток, возродив дракона-копейщика, а орк-хиллер резнул гориллу-лучника, не обратив внимания на своего лидера. Такое ощущение, что они и сами не рады были ввязаться в эту авантюру. Время на воскрешение остальных вскоре вышло. Плохой новостью стал тот факт, что нам не дали забрать дроп с убитых. Так и знал, что надо было сразу подбирать. «Мы слышали, что старейшины Крангаста отзывались о вас высоко, люди», произнесла летающая рептилия в дорогой на вид экипировке по имени Шанг Унивурс. «Но здесь, в Артезброне, последнее слово за главнокомандующим Кроном Раккадусом. Лорд-дракон решит, как с вами поступить. Все следуйте за нами. Вздумаете сбежать, получите десяток стрел в спину». Мне вспомнился неприветливый прием в Танроке, когда нас также повязали за нападение якобы на стражу. Но ведь снаряд дважды в одну воронку не падает. У нас есть рекомендации от важных чинов Крангаста, да и напавших стражников самих поймали с поличным в масках. Теплилась во мне надежда, что хотя бы на этот раз нас не будут пленять или изгонять с этажа. «Двигайтесь!» — скомандовали нам сверху. Мы вышли на дорогу. Наша пати следовала чуть позади за выжившими монстрами. «Вы на что надеялись?» — поинтересовался я у одного орка. «Что мы успеем избавиться от поганых людишек, чтобы вас все демоны схарчили!» — выплюнул тот. «Ясно. Еще один фанатик человека-ненавистник. Артезброн, как мы увидели еще издали, окружил собой невысокий пик, на котором покоился массивный замок из темно-серого камня. Крутые и отвесные скалы не позволяли так просто забраться наверх, за исключением единственной видимой широкой лестницы, которая велась вокруг пика. Вскоре мы взошли внутрь города, который, так же как и Эллингаст, был окружен высокой и мощной крепостной стеной. Сооружение выдающееся, если учесть ее длину и количество местных жителей. Можно было бы сравнить с подвигом народов, построивших Великую Китайскую стену или пирамиды, если бы не игровые условности подземелья, которые облегчали жизнь и в строительстве. В центре кольца из стены и находился как раз крутой холм с ровным плато вместо изрезанной вершины, которую облюбовал местный правитель. Замок-дворец возвышался над копошащимися внизу плебеями-монстрами, будто фантастический колосс. Как-то ограничивать наше передвижение не стали, разве что пара десятков драконов спустились пониже, дабы следить за нашим передвижением более внимательно. Остальные все так же парили на высоте 4 этажей примерно. Город по концепции не так уж сильно отличался от Крангаста. Разве что домов стало больше, и они выросли как вширь, так и в высоту. Здесь дерево использовали намного чаще, благо на этаже леса было много. В остальном все такие же голозадые детки, собиратели и ремесленники, охотники и торговцы. У каждого из них была своя собственная цель в этом мире. Также я заметил довольно четкое разделение. Если по нашу душу явился быстрый, в прямом смысле летучий отряд, то стража в городе состояла в основном из троллей. Как мы уже знали из рассказов знакомых монстров, на 24-м этаже обитают скальные драконы, гневные тролли и вихревые элементали. Город называется Тролликлык и, очевидно, был когда-то основан троллями, однако сейчас заправляют всем драконы. Причем разделение по родам войск проходит явное. Вполне возможно, что драконы и тролли друг друга недолюбливают, как и многие другие различные виды, обитающие в подземелье. Нас принудили пройти через весь город, а затем подняться по лестнице наверх на плато. По пути на нас агрились многочисленные вихревые элементали, так и норовя сбросить в пропасть. Благо, толпой нам не составляло особых проблем навалять местным мобам. Затем нас взяли в оборот придворные службисты, уведя нас на допрос. Тянулась процедура достаточно долго. Что любопытно, полицаи Клыка, так назывался центральный пик вместе с дворцовым комплексом наверху, использовали при допросе вполне себе знакомую схему. Миленькая, небольшая самка каракала вежливо задавала мне вопросы, а огромный четырехрукий горилл на фоне сыпал в мой адрес проклятиями и грозил оторвать мне все конечности, после чего повесить над главными городскими вратами. Натурально добрый и злой полицейский. По какой-то причине спрашивать меня о ненормально высоком дамаге никто не стал. Хотя воскрешенные монстры, которых я атаковал чересчур сильными заклятиями, должны, по идее, сообщить о данном факте. Либо допрашивающие еще не получили данную информацию, либо пожелали оставить ее без внимания специально, либо просто идиоты, во что я лично не верю. Монстрам, конечно, далеко до организованности людей как моего мира, так и подземелья, но идиотами они не были, по крайней мере, не все. Через какое-то время лорд-дракон изъявил желание видеть нас лично. Все же не каждый день в Тролликлык заявляется человеческий отряд. Под солидной охраной из четырех десятков разноплановых бойцов нас привели в большой приемный зал дворца, где на троне восседал обычный с виду дракон с крыльями. Досмотр поведал, что монстр 36 уровня. Не слабо он успел прокачаться. Имя – Крон Раккадус. Властный дракон, многого добившийся за свою долгую жизнь. Возраст – 35. Пол. Мужской. Раса. Дракон. Уровень. 36. Характеристики. Сила. 31 плюс 6 плюс 6. Навыки. Решительное сознание. Пылающая стрела. Обыск. Профессии. Авантюрист. 25. Достижения. Уничтожитель эльфов. Губитель. Внешне рептилия в целом походила на предыдущих. Особи драконов могли отличаться размерами, цветом чешуи и глаз. Крокодилья морда тоже различалась, однако для меня все они казались на одно лицо. Раккадус имел коричневатую чешую, красные пылающие глаза, а также экипировку эпического ранга и легкого класса брони. Впервые встречаю подобную. Видимо, лорд-дракон не относится к танкам или тяжелым воителям. Класс монстра мой редкий досмотр, к сожалению, не раскрыл. Уничтожитель, вроде бы, следует за ненавистником после врага в линейке истребления. Долго же он качался в небесном лесу. А может, и на живых эльфах. Вроде бы убийство разумных дает больше прирост к соответствующим ачивкам. «Я был против вашего допуска в великий город монстров», — раздался по залу его густой хрипящий голос. «Но, уважаемая Кнак-Клига и Серый Граднок поручились за вас. И что же вы делаете сразу по приходу? Устраиваете драку со смертельным исходом?» «При всем уваже...» — начал я, но меня перебили. «Молчать, пока я говорю!» — рыкнул дракон, пыхнув дымом из ноздрей. «Я выношу вам первое и последнее предупреждение, люди. Еще одна такая выходка, и лапы вашей в клыке не будет. Прочь!» Ракадус махнул в нашу сторону рукой, давая понять, что аудиенция окончена. Вот засранцы. Даже выслушать не пожелали, не говоря о компенсации за вероломное нападение с целью умерщвления, а просто выгнали из зала. Хочу также выгонять всяких плебеев из своего дворца. Мы повиновались, подталкиваемые в спину стражниками. Вскоре нас выпроводили к спуску вниз за единственные ворота, охраняемые солдатами. Вокруг самого дворца не было крепостных стен. Мне кажется, если уж враг сумел забраться по отвесным скалам, то смысла в них и впрямь нет. Я напоследок окинул еще раз взглядом красивый дворцовый ансамбль из множества зданий различного масштаба, в основном сероватых оттенков. Действительно, главный корпус из-за выступающих скошенных куполов напоминал неровные клыки какого-то гигантского чудовища. Либо парус, как в знаменитом Сиднейском театре. Но такое сравнение вряд ли придется по душе местным агрессивным и клыкастым жителям. Мы нацепили обратно свои маски и принялись неспешно спускаться по широкой лестнице вниз, следя за элементалями мобами и делясь впечатлениями о дворце и самом тролле-клыке, который сверху открылся перед нами во всей своей красе. «Я думал, что правитель города монстров будет постарше, а Ракадусу всего 35», — заметил я. «Или он использовал кристаллы для омоложения?» «Естественно», — фыркнула Танша. «Старость среди власть имущих не в почете. Главы кланов предпочитают оставаться в возрасте около 30 лет. Некоторые и того меньше». «У вас не слишком жалуют пожилых, даже родственников?» — поинтересовался я. «Чем ближе смерть, тем выше отчаяние. Старики легко предают все, что им дорого. Ты никогда не знаешь, в какой момент твой предок начнет безумную гонку за кристаллами. Он мог быть в молодости отчаянным рубакой, преданным воином своего клана, любящим семью и уважающим главу. Но в следующий миг он превращается в безумное животное, готовое отдать последние трусы за дополнительный день жизни. Неужто каждого ждет такая страшная участь?» — поежилась Шантри. «Нет, конечно», — откликнулась темная. «Просто сорвавшиеся наводят большую шумиху и об их похождениях вспоминают годами. А если ты спокойно отходишь в мир иной, про тебя быстро забывают. Но ведь для этого требуется намного большее мужество», — покачала головой гномка. «Несправедливо. Жизнь в подземелье полна несправедливости», задумчиво протянул Ренаспир, однако серьезный философский настрой, как всегда, немного испортил кошачий акцент. «Монстры здесь неплохо окопались», — произнесла Кара, глядя на множество строений внизу и виднеющуюся вдали стену, кольцом опоясывающую немаленькое поселение. 9 лет назад мы последний раз штурмовали Артесброн. — поведала Танша. Тогда монстры разрушили аванпост Батаранд, и кланы вместе с префектом решили отомстить. Много тогда полегло солдат с обеих сторон. «Разве не логичнее нападать на Толедо-Урс, чтобы отрезать монстров от столицы?» — заметила Кара. «Как люди проникли в пронизывающие пики?» — спросил я. «Здесь же наверняка та же система с обрушением прохода, как и возле Крангаста». «Может быть», — пожала плечами темная эльфийка. «Подробности мне неизвестны». «А монстры пытались завоевать людей?» — уточнил я. «Последний раз, кажется, это было лет 20 назад. Большое нашествие, как его прозвали. Драконы были озлоблены и не щадили никого. Ни детей, ни мирных жителей. Настоящие монстры. Ракадус вел войска в бой тогда. Монстры напали с глубин со стороны фронтира. Передовой бастион возле спуска с 23-го этажа вскоре пал. Но защитники успели предупредить Эллингаст и дали время подготовиться. У стен города произошла жестокая битва. Драконы сумели связать боем стражу на стене. К сожалению, монстрам удалось пробить брешь и ворваться внутрь на улицы внешнего круга. Но защитников Эллингаста было все равно намного больше. Люди задали монстрам знатную трепку, перебив больше половины атакующих. «Жаль, не удалось перерезать их всех до единого», — бросила Танша. Затем было заключено перемирие, продлившееся почти 10 лет. Я зевнул. «Весьма увлекательный рассказ. Предлагаю найти хорошую таверну и раздобыть нужную информацию». Мы, наконец, спустились к подножию пика, попав сразу на главную улицу, набитую многочисленными лавками, игорными заведениями, пабами и салонами для смены внешности. Заваливаться сразу в фешенебельные трактиры мы не решились. Тем более тут во многих местах требовали снятия масок, как и в Эллингасте, впрочем. Поэтому с интересом прогулялись под Тролликлыку. По очень грубым прикидкам, население города вряд ли превышало 10 тысяч разумных монстров. Танрог, к слову, я бы оценил приблизительно в 5 тысяч народу. Крангаст — в 3 тысячи. Эллингаст же, по словам Темной, дал приют за своими крепкими стенами более 30 тысячам жителей. Но точное значение никому не известно, ибо нелегалы существовали и в этом мире. Правда, такие люди не могли воспользоваться официальными выходами из города без пропуска, но как-то им удавалось избежать стражи и выживать, не покидая Эллингаст за всю свою жизнь ни разу. Большинство неохотников справедливо считали подземелье крайне опасным и жестоким местом, предпочитая надежные каменные джунгли джунглям настоящим. Ну а разницу в населении Танша списывала на количество занятой территории, по которой люди выигрывали у монстров на голову. Чем больше ты контролируешь этажей, тем выше доходы, больше пищи и кристаллов добывают твои охотники и собиратели. В городе, помимо оживленных улиц, встречались и глухие кварталы, населенные конкретной общиной или видом. Так что нам в таких местах были явно не рады. «Смотрите!» — заметила Шантри объявление возле одной таверны, мимо которой мы проходили. «Заходите! У нас есть драколют!» — гласила выведенная красно-кровавой краской вывеска возле дверей. Я посмотрел наверх на деревянную табличку, где красовалось название заведения — «Рога и хвост». Оживленное местечко. Район, насколько мы могли судить, был населен в основном драконами, хотя и василиски с обезьянами и гоблинами встречались. «Драколют?» — вопросил я. «Не слышал о такой расе». «Может, человека в плен взяли и нарядили как дракона?» — предположила Ренаспир, пожав плечами. «Посмотрим», — предложила любопытная Шантри. «Почему бы и нет? Вроде место неплохое, Я распахнул створки дверей и первым зашел внутрь. Пара компашек поблизости окинули нас, скрытых под серой вуалью, равнодушным взглядом. «От кого прячетесь, орки?» — поинтересовались они. «Вон тот мелкий, скорее на гоблина по росту смахивает», — указал один дракон когтем на Шантри. «От многоглазой тьмы, что пожирает все сущее», — ответил я первое, что пришло на ум. Посетители таверны погрузились в раздумья. Я же прошел к свободному столику возле стены и спокойно уселся на деревянную скамью, делая вид, что уже не первый раз в данном заведении. Девчонки последовали моему примеру, разместившись рядом. К слову, мебель в таверне была немного великоватой для Шантри. И даже мне с высокими карой и таншей сиделось не слишком удобно. По-видимому, рассчитано на здоровых драконов или троллей с ограми, в первую очередь. «Эй, у вас есть меню?» Обратился я к бегающей с подносами меж посетителей драконихи, такой же страшной, как атомная война. Я не был уверен, что в данном простоватом на вид заведении имеется свое меню, но решил уточнить. «Сей момент!» — пробасила зверюга. «А где драколют, о котором написано при входе?» — поинтересовался я. «Сейчас приведу, заразу эдакую!» Я проводил взглядом официантку, после чего еще раз оглядел зал. 5 компаний расселось за столиками, из которых 3 состояли только из драконов, а еще 2 смешанные. Одну группу я посчитал за стражников Тролликлыка, поскольку они носили темно-серые плащи с треугольным символом на спине, как и остальная охрана в городе. По-видимому, данный знак обозначал большой клык. Хрен поймешь по их кривым рожам, кто из них в хорошем расположении духа, а кто только и ждет, кого бы сожрать бесплатно. Придется, наверное, включить любимчика богов и положиться на удачу в поисках готового сотрудничать языка. «Пошла работать! Кому сказала?» Донеслось со стороны входа в подсобное помещение. Обернувшись на голос, мы увидели, как дракониха толкает в спину существо с красными волосами. «Ты и так уже 2 часа дрыхнешь. Пора и за работу. Обслужи масок и меню не забудь». «Да, госпожа», — кивнула вторая официантка и направилась в нашу сторону, покачиваясь. Выглядела драколюдка, а существо оказалось женского пола, весьма экзотично. Близкое к человеческому телосложению и форма лица. Стройное тонкое тело с небольшой девичьей грудью. Чуть завитые рожки по бокам головы. Красноватые глаза, кожа медного оттенка, длинные заостренные уши, виднеющиеся местами коричневая чешуя. Выглядывающие из-за спины мелкие крылышки, длинный, толстый, как у рептилий, хвост. И копна растрепанных алых волос, которые частично скрывали ее усталое лицо. Одета она была в тканный костюм официантки, а из украшений разве что выделялся арабский ошейник на шее. Шла она к нам словно сомнамбула. Очевидно, отдыха драколюдки не хватило. Под глазами залегли темные круги, меж бровей пролегла морщинка. Веки были опущены, как и уголки губ. Не в самом лучшем расположении духа официантка вышла на смену. Заинтересовавшись, я провел досмотр. Имя безымянное. Молодая драколюдья дева, пытающаяся найти свое место в большом мире. Возраст 19. Пол женский. Раса драколюд. Уровень 20. Характеристики. Свободных очков 0. Ловкость 23 плюс 3. Интеллект 18 плюс 2. Класс – лучник. Активные навыки – пробивающий выстрел. Прочие навыки – ориентирование, распорядок, обезвреживание ловушек, досмотр. Профессии – вор – 7. Достижения – палач, ненавистник людей. «Ваше меню, господа», пробормотала драколюдка равнодушным тоном, подавая нам кожаную папку с коротким списком блюд.